Ночь. Тристан и Изольда встречают в лесу отшельника. Любовь охотницы сердец натягивает лук. Как часто мне казалось, что мир — короткий звук, похожий на мешок худой, набитый огненной крупой и на прицельный круг. Сквозь изгородь из роз, просовывая руку, прекраснейший рассказ воспитывает муку, которой слаще нет. Огромный альмандин по листьям катится один и не один. Что более всего наш разум восхищает, что обещает то, что разум запрещает. Душа себя бежит, она нашла пример в тебе, извесив весь бегущий агосфер. Скрываясь от своей единственной отрады, от крови на шипах таинственной ограды, не сласти я хочу, мой ум ее бежит, другого требуя, как этот вечный жид. Но есть у нас рассказ, где мука роковая шумит, волнуется, как липа вековая, смерть госпожу свою ветвями осеня. Их ночь огромная, из сердцевины дня растет и говорит, что жизни не хватает, что жизни мало жить. Она себя хватает над самой пропастью, но, разлетясь в куски, срастется, наконец, под действием тоски. И так они в лесу друг друга обнимают. Пес охраняет их, а голод подгоняет к концу. И в том лесу, где гнал их страх ревнивый, отшельник обитал, как жаворонок над нивой. Он их кореньями и медом угостил и с подаянием чудесным отпустил, как погорельцев двух, сбиравших на пожар, и занялся собой. Имел он странный дар, ему являлся вдруг в сердечной высоте владыка радости, висящий на кресте.